От Андрея не было ни слуху, ни духу 3 недели. За это время Тедди освоил интернет и вел обширную переписку на немецких порталах. Опасаясь, чтобы Тедди не нагородил глупости, я обзавелся русско-немецким разговорником. Лучше бы наоборот, но в этом городишке мне такой достать не удалось. И все же я стал лучше понимать Тедди. Он освоил русские «да» и «нет», а вместо «nicht verstehen» стал произносить «моя твоя ни хрена не понимает». Андрей приехал на могучем джипе Nissan рано утром. Кузов джипа, затянутый тентом, был изрядно забит оборудованием. Я открыл ворота, и Андрей загнал джип вначале во двор, а потом и в гараж. Молча пожав руки друг другу, мы прошли в холл особняка. Расселись возле бара. «Ну что, Андрюха, деньги на карточке Падре были?» «Были, только не около 1 000 000 евро». Андрей сделал эффектную паузу, надолго приложившись к банке пива. «А чуть больше 1 000 000. Накапали проценты. Я успешно их перебросил через 3 банка». Андрей открыл барсетку и извлек пачку документов. «Так, вот, возьми. Нет, это мой паспорт, на имя Андрея Ивановича Бритвы. А вот и твой, Сергей Степанович Бирюков. Держи, заучи данные паспорта на память. А это паспорт для Тедди, Николу Джованни. Смотри, какой красавец. Ну зачем ты нашей кликухе фамилию обратил? Что, фантазии не хватило?» «Фантазии — это, брат, по твоей части. А я человек дела, все провернул в лучшем виде. Кроме того, наши чернобыльские клички для внешнего мира ничего не значат. Ты для внутренних органов России человек инкогнито, малопримечательный гражданин Украины. А я прохожу там под дактилоскопическим картам и картотекам как спикер». «Почему спикер?» «Я вырос вблизи колонии поселения и без спики, то бишь ножа, из дома вообще не выходил». «Что с отпуском?» «Порядок, 3 недели, согласно трудовому кодексу». «С каких это пор наша контора придерживается трудового кодекса?» «А если и так, тогда где же надбавка за вредность?» Это у тебя может быть надбавка за вредность. Я у них прохожу как офисный работник». «У тебя как дела? Тедди по-русски заговорил?» «И да, и нет. И на этом почти все. Ему некогда изучать язык. Он сутками напролет висит в интернете, в немецких чатах. Или бьется в онлайн-игры против эльфов. За гоблинов, конечно. Я боюсь, что у него разовьется интернет-зависимость». «Это возрастное. Это пройдет». «А у меня плохие новости. Я тут сам полазил в интернете. Так теперь Пермский край – мекка для всевозможных туристов. По Вишере сплавляются водники и байдарочники. На гору Соклаем-Сори ходят экстремалы, а к горе Отторгтен проложен специальный маршрут для любителей уфологии. Возят их из Перми на гидросамолете». «Вот и хорошо. Наше путешествие не вызовет лишних вопросов». «Ну да. А Тедди у нас будет инвалидом-экстремалом. А что? Иностранцы, они все чокнутые». Тут раздался дробный стук. Я мельком подумал, вот они, стуканцы, нас сами нашли. Нет, это Тедди, стуча голыми пятками по лестнице, скатился со 2-го этажа. На нем обрезанная Андреева пижама, дурацкий ночной колпачок, сшитый Тедди из обрезков пижамы, и неизменный шмайсер через плечо. Тедди быстро лопочет, жестикулируя пальцами. Мы вскочили. «Сергей, что он говорит?» «Подожди, сейчас, сейчас. Так, 10 людей. 10 нехороших людей. С оружием. Прячутся возле забора особняка», — начал переводить я, следя за знаками рук Тедди. «Тедди, ты их видел? Кто они такие?» — спросил Андрей. «Нет, Тедди их не видел. Он их чувствует. Кто они, не знает», — перевел я. «Ах ты черт! Значит, ватиканские спецслужбы все же отследили деньги. Проследили за мной и пришли сюда. Натравили на нас Интерпол или спецназ. Местные спецслужбы в закрытый поселок сунуться бы не решились». Андрей нажал кнопку на пульте охраны. На окна и двери опустились металлические решетки. «Тедди, дуй наверх, забейся там в какой-нибудь темный угол и сиди тихо-тихо, не лезь под пули. А шмайсер отдай мне». Тедди неохотно отдал мне шмайсер и побежал вверх по лестнице. Андрей отодвинул картину на стене и вынул пулемет и пистолеты. Сработала сигнализация. Мы глянули сквозь щели жалюзи. Один за другим через забор перепрыгивали военные в черной униформе, в бронежилетах и касках с короткими штурмовыми автоматами. На лицах дыхательные маски противогазов. «Серега, дела наши плохи. Нас будут выкуривать газом. Достань противогазы и пойдем на 2-й этаж. Здесь мы их не удержим». «А на 2-м этаже мы их удержим?» «Нет, но продержимся дольше». Мы кинулись на 2-й этаж. Там царил полумрак, жалюзи на окнах опущены, Тедди нигде не было. Сергей пододвинул кресло к окну, облокотил на него пулемет и высунул дуло пулемета сквозь жалюзи. Я со шмайсером прижался к простенку между окнами. мы наблюдаем в щели за действиями военных. Между тем, военные вели себя как-то странно. Вместо того, чтобы окружать наш особняк, они стали перемещаться к забору соседнего особняка и там рассредоточиваться. Заработал матюгальник с призывами не оказывать сопротивление наркоконтролю. Военные стали перепрыгивать во двор соседнего особняка. «Фух, Серега, похоже, сегодня спецназ пришел не по нашей душе. А где Тедди?» Я осмотрелся. Тедди нигде не было. Я испугался. «Серега, похоже, Тедди спрыгнул в сад. Как глупо все получилось. Сейчас он там из военных хот-догов наделает. Не говори глупостей. Как безоружный карлик может справиться с целой оравой военных?» «Может, еще как может. Ты не видел его в деле». Тут в комнате стало немного светлее, и из сумрака пустого угла вышел улыбающийся Тедди. «Тедди, вот ты скотина, зачем так пугать? Ах, прости, я же сам велел тебе спрятаться в темном углу, так, чтобы тебя не было видно».